Глава третья. Резиденция Шикана, планета Сагунт, 7КВ18, А2, система звезды Капеллы, 9-я Сempralia, 416 года эры восстановления. Серповидные песчаные дюны вплотную подступали к пирамидальным башням резиденции Шиканы. Пустыня подбиралась к их стенам, воздвигала барханы и засыпала подножья. Резиденцию построили в III веке эры восстановления, когда старая империя пребывала на вершине административного и финансового могущества. В просверленный тоннелями скальный массив строители вставили остроконечные башни, пилоны, металлические купола. Ураганы и песчаные бури Сагунта избороздили их металл и керамику серыми и желтыми узорами. Бурые и горчичные пятна проступили сквозь тысячетонные блоки базальтового основания постройки. Когда-то изящная резиденция саларахов и наместников местного звездного скопления теперь стала похожей на крепость, сооруженную доисторическими исполинами и забытую на краю пустыни. Примечание. Саларах от латинского солярис — солнечный, и от греческого архе — начало. Титул общего правителя нескольких планетарных и межпланетных колоний, относящихся к одной звездной системе. Конец примечания. Но внешняя потертость не перекинулась на интерьеры Шиканы. Облицованные темно-зеленым и серым гранитом залы, бронзовые колонны и сапфировые плафоны сверкали безупречной полировкой, как и во времена тех великих правителей, чьи линкоры и транспортные корабли первыми достигли россыпи белых звезд пояса Гулда. Примечание. Пояс Гулда, ближайшая к Земле область молодого звездообразования, размеры 650-2300 световых лет, имеет форму вытянутого тора, наклоненного на 20 градусов к плоскости галактического экватора. Конец примечания. Иридиевая статуя императора Сиорана I венчала пологий марш 100-метровой малахитовой лестницы в приемном зале, способном одновременно вместить 50 тысяч подданных. Снабженные скоростными монорельсами тоннели вели отсюда к подземным стартам. В лучшие дни Шикана с площадок космодрома ежедневно взлетали к орбитальным базам и портам транспортные челноки. Туда же прибывали грузовики из колоний, снабжавших натуральными продуктами трехмиллионное население местной агломерации. Теперь, когда времена Сиорана стали невозвратным золотым веком, древние резиденции придумали новое назначение. В ней расположили арсенал и резервный командный пункт 9-го флота, одного из второстепенных флотов Новой Империи. Всего 710 представителей земной расы обитали ныне в необъятных лабиринтах Шиканы. Первый по власти из этих 710 стоял теперь у панорамного окна дальней башни и смотрел на восход Капеллы, местного солнца, которое на древних звездных картах именовалось также Альфой Возничего. Золотой диск поднимался по широким облачным ступеням на небо цвета лимонной корки. От его лучей вспыхнули шафрановыми озерами отдаленные впадины дюн. Каждый кристаллик кварца прорастал там искренним бодрым светом. Ночное туманное марево всколыхнулось, дрогнуло и отпрыгнуло к западному горизонту. Стоящего у окна завораживала быстрота здешнего восхода. Этот почти мгновенный переход от ночной призрачности к стройным контурам дня. Он еще раз окинул взглядом змеистый рельеф Сагунтского песчаного океана и отвернулся от окна. Около гранитной колонны в ожидающей позе застыл офицер его личной охраны. Красивый человеческий экземпляр неопределенного пола, то ли юноша, то ли девушка, андрогин. Продукт новейшего зигзага армейской моды. Золотой свет капеллы обливал его серую униформу, играл всеми оттенками желтого на металле нарукавных значков, на плечевом колпачке внешнего коммуникатора и на серебряном канте орденской платки. Сир, в зоне рядом с окном возможности систем вражеского проникновения возрастают на порядок, — напомнил офицер. Он усложнил форму предупреждения исключительно ради смысловой весомости сказанного. Именно так рекомендовали докладывать вышестоящим глубокие знатоки военного этикета. Его собеседник не придерживался этих правил, он сказал: «Я знаю. Сир, у меня для вас несколько важных и неотлагательных сообщений. Ближайшая красная зона проверена и готова». «Да». Они пересекли комнату по диагонали и остановились в ее дальнем углу, там, где небольшой сегмент пола был обведен ярко-красной линией. Откуда-то сверху на них опустилось тихое гудение. Полупрозрачное марево силового поля отделило защищенную зону от остального мира. Теперь системы технического шпионажа службы предотвращения и подобных ей сообществ не могли подслушать доклад офицера. Вот этого инсайдера, адмирал, технический отдел нашел 14 часов назад. Офицер протянул адмиралу прозрачный прямоугольник, в глубине которого распласталось насекомое размером с плодовую мушку. Его функции? Это малозаметный мобильный центр управления группировкой более простых микророботов. Очень совершенная модель. Управляющая часть его мозга смонтирована на поверхностях ванадиевых сфер, каждая диаметром в несколько тысяч атомов. Схема соединена с нейронами микроскопического паразита в кишечнике этого насекомого. Меня, лейтенант, интересуют не технические детали, а полный перечень задач, которые можно решать с помощью этого инсайдера. Сир, мы еще изучаем его возможности. Он собирал информацию или готовил диверсию? Первое, техники подтвердили, второе, вполне вероятно. Все зависит от реальной конфигурации группировки микророботов. Мы их нашли уже 6, но среди них нет ни одного боевого. Следы токсинов в зоне проникновения обнаружены? Нет. Что известно об изготовителе? По нашим данным, нечто подобное до войны разрабатывала лаборатория доктора Санга во втором арсенале на Альфе-Альфе. Разработки финансировало управление С службы предотвращения. Наших техников особенно поразили параметры коммуникатора этой мухи. Она может управлять микророботами на расстоянии 200 метров. Сигналы проникают даже сквозь толстые стены, даже сквозь металл и обычные защитные поля с магнитной составляющей. Коммуникатор использует сингулярные волны особого типа. А где теперь этот Санг? У нас пока нет данных, сир. После Великой войны подобные разработки стали снабжать высокими грифами секретности. Продолжайте изучать. Тем, кто нашел инсайдера, я объявляю личную благодарность с преимущественным правом получения внеочередного ранга. И вы докладывали, что срочное сообщение не одно. Что еще? Еще два сообщения, сир. Возможно, что они взаимосвязаны. Первое. Наш агент в медицинском центре на Альфе-Альфе перехватил странный запрос от гражданского медика Скидронии. Учитывая, что наш агент сейчас там не вслух. Остановил его адмирал. Простите, сир. Запрос медика касался поврежденного клона паспортной генной карты, которого не обнаружено ни в одной из баз данных. Наш агент проверил даже базы спецподразделений Объединенной Армии и Флота. Ничего нет. Да, странно. Кроме того, наши агенты с Арпикрана сообщили, что служба отправила оттуда на Кедронию фрегат «Девастейшн». На его борту необычная команда. 3 высокооплачиваемых специалиста-контрактника, опытный полицейский следователь Стеронии, ксенобиолог высшей квалификации и ТТС-археолог. Примечание. Ксенобиолог — специалист по ксеноморфам, чужим формам, существам из иных миров. Конец примечания. Наши аналитики пока не определили, зачем именно такая команда отправилась на шахтерскую планету. По фрахтовым документам рейс на Кедронию оплачен финансовым отделом управления Д. Сначала наши аналитики предположили, что полет как-то связан с активизацией кедронийского подполья, но потом... Ксенобиолог и кедронийское подполье. Странная логика у наших аналитиков. А чем занимаются ТТС-археологи? Адмирал болезненно прищурился. Сквозь прозрачные контуры защитного поля в красную зону вторглись золотистые световые стрелы. Оконные фильтры явно не справлялись с утренней атакой капеллы. «ТТС или технотрансселектика», — резво отозвался офицер, демонстрируя служебную эрудицию. «Так теперь маркирует ту отрасль техноархеологии, которая занимается поисками остатков информации в древних компьютерах, на экзотических и поврежденных носителях данных, а также во фрагментах погибших киборгов и биокоммуникационных систем прежних эпох. Нанятый службой специалист, по нашим данным, в течение последних лет работал на Арпикране с инопланетными носителями информации. Эти носители якобы обнаружены секретными экспедициями управления Д на мертвых планетах в сфере юрисдикции ящеров. Наши аналитики считают, что эти планеты находятся в районе темного агрегата Ориона. Для такой работы нужен высокий уровень допуска. У него высокий уровень и первый квалификационный класс. Мне нужны детальные досье на всех троих, где работали, сферы интересов, достижения, разработки, принадлежность к научным школам. Чем быстрее вы соберете данные, тем лучше. Плюс все, что известно о находках на планетах темного агрегата. Будет выполнено, сир. Защитное поле исчезло. Офицер-андрогин грациозно выполнил уставный поворот на каблуках и первым вышел из красной зоны. Только после этого адмирал дважды резко сморгнул, и защитные линзы на его глазах мгновенно потемнели. Командующий 9-м флотом плохо переносил яркий свет.